Глава 8. Максим. Конец моей легенде про бомжа. Тёма Котёл, он же муж Златиной сестры, бросается мне на шею с радостным воплем. Невзирая на то, что он сейчас может легко меня поймать на вранье, я тоже очень рад его видеть. «Вы знакомы, да?» — обречённо бубнит Злата. «Вот так совпадение. Мы вместе служили!» «Не виделись лет 10, наверное, да, Макс? С ума сойти! Ты после армии, парни говорили, вернулся в свой Смоленск. Помню, построить собственную бизнес-империю планировал». Злата при этих словах презрительно хмыкает. «Вот маленькая стерва. А Котёл, похоже, обо мне ничего не знает. Мы плотно дружили целый год, но после службы потеряли связь. Может, и выкручиваться не придётся. Расскажу о себе правду». Но 10-летней давности. Да, а вот теперь решил попытать счастье в столице. Жена, дети. Нет пока, работа все время отнимает. Злата с подозрением зыркает на меня. Тут же уточняю. Пытаюсь себя найти то там, то здесь. Ясно. Тёма похлопывает меня по спине и в недоумении отдергивает руку. У тебя кофта вся мокрая. Нас из лужи обрызгали только что. Поясняю, ёжись. Насквозь. «Чего стоим тогда? Злат, открывай!» Девушка демонстративно закатывает глаза так, чтобы всем тут стало ясно. Ей это не по душе. А я ликую. Пока все идет так, как мне надо. Внезапная встреча с котлом — просто знак свыше или даже Божие благословение. Поднимаемся на лифте на предпоследний этаж. Входим в небольшую квартиру-студию. Чистую, светлую, по-женски уютную. Мужским духом тут и не пахнет, что радует. Хозяйка забирает ватман и скрывается за раздвижной перегородкой. Там спальня, видимо. «Злат, помнишь, мы у тебя ремонт в ванной пережидали?» — кричит Тёма. «Осталась моя одежда какая-нибудь?» Привожу себя в порядок в ванной. Комкаю жуткую кофту и складываю ее в пакет, чтобы больше к ней не прикасаться. Несчастный перс, благодаря которому я весь день теперь в пятнах, наверное, икает сегодня целый день. Чешусь и вспоминаю его недобрым словом постоянно. Собираюсь из ванной уже выйти, как слышу разговор. «Мне не нравится, что ты ночью одна поедешь хрен знает куда, Злата». «Послушай, Тём, это Аврорина дача. Сергиев Посад от Москвы не так и далеко, я там 100 раз была». «Перенеси на завтрашнее утро, я тебя сам отвезу». «Сегодня не могу никак, убегаю уже по делам». «Тёма, успокойся, я не одна поеду. Меня подвезет Аврорин сосед. Он как раз туда из Москвы вечером поедет». «Что еще за сосед?» «Дядя Аркадий». «Я такого не знаю. Давай все таки до завтра, а?» «Прекрати меня опекать!» — беззлобно ворчит Злата. «Как тебя такую бестолковую не опекать?» Достаю телефон и бегло просматриваю карту. Какие есть города на пути от Москвы до этого Сергиева Посада и дальше? Полно деревень и поселков, любой можно выбрать. Спор их продолжается недолго. Выхожу и иду в кухню. Там Котёл за стойкой пьет чай. «Ты в хорошей форме. Раскачался даже как будто бы». Вздыхает он, окидывая мой голый торс. «А я заплыл жирком за последние годы. Моя футболка на тебя налезет?» Беру стопку одежды, натягиваю футболку и пуловер, джинсы оставляю свои. «Спасибо». Сажусь к нему. Наблюдаем, как Злата копошится у мольберта, перебирает краски и кисти. Я краем уха слышал, что она едет в Сергиев Посад сегодня. «Угу», — он отпивает из кружки. «Втемяшилась в голову, не переубедишь. Если переживаешь, могу ее проводить. Завтра все равно собирался в Березники, это чуть дальше». «Серьезно? Буду благодарен. Видишь, Ксюха, моя дочка, озадачила ее этими плакатами. Вот Злата и торопится нарисовать сегодня, чтобы выходные себе освободить. Так-то обычно они с подругами собираются, их человек 5-7, и едут толпой. А сегодня она одна, с каким-то непонятным дядей Аркадием, которого я в глаза не видел». Жалуется Котёл, попутно показывая фотографии жены и дочки. «У меня бы тоже могла быть семья». Но в молодости казалось, что для мужчины нет ничего важнее положения в обществе, успеха, признания и денег. А сейчас? Сейчас мне время от времени хочется простых человеческих радостей. Изредка, примерно раз в полгода. «Тогда я побегу, ладно? Доверяю тебе ее, потому что знаю, что ты за человек, Макс. Честный и порядочный. Жаль, что не виделись столько лет. Злата! Максим тебя проводит и поедет дальше в... Как их там? Березники. Березники, он повторяет. Как будешь на этом вашем ранчо, сразу набери. Злата выходит к нам, на лице недоумение. «Не нужно меня провожать, сказала же!» «Проводит и точка», — твердо говорит Артем. «Иначе опять ввяжешься в историю. Посмотрит кто-то косо на тебя, и пошло-поехало». Злата предостерегающе смотрит на Артема, злится, но не спорит больше. «А между вами что?» — вдруг спрашивает котел. «Ничего между нами нет!» — вспыхивает Злата. «Я его вообще не знаю!» «Зато я знаю. Все, я ушел, на связи». Артем быстро собирается и отчаливает. Я остаюсь со своей жертвой один на один. Плотоядно потираю руки, представляя сегодняшнюю ночь. Действительно, вот это встряска.